Вы меня подвели. Все оказалось выдумкой. Этот негодяй Трик просто женился на Люси Зе, и они поселились у ее родителей на Рю Сан-Оноре. Меня уже 3 раза били и собираются бить еще. Я не ночую дома и не бываю в редакции. Кроме всего, я получил повестку из суда. Вы сделали меня самым несчастным человеком на свете. Учитель возразил: друг мой, я глубоко скорблю о ваших несчастьях. Но я не погрешил против истины. 16-летняя Люси не могла дать никакого согласия на все над ней совершенное, ибо ее воспитывали в чистоте и благонравии. Она не ведала даже, почему люди целуются. Жениха своего она видела 2 раза и сильно боялась его. Родители ее, разумеется, ведали о преступлении. Бог застонал. Но ведь поймите же, они венчались только чтобы избавить вас от еще больших неприятностей. Я не упомянул, что в преступление были посвящены также представители государства, то есть чины мэрии, скрепившие брачный контракт. Эти доводы не убедили Бока, и он ушел расстроенный, захватив с собой все содержимое кошелька Хуринито, дружески ему предложенное. Учитель был очень обрадован, узнав неделю спустя, что мсье Трак, конкурент и ярый враг мсье Трика, разыскал бедного журналиста и предложил ему наградные в уплату за диффамацию. Учитель говорил: когда 2 человека основывают вместе коммерческое дело, они интересуются капиталом и соответствующими способностями друг друга, а не любовью к поэзии или умением играть в футбол. Когда хотят посадить в саду дерево, то не занимаются рассуждениями, что такое земля, прах или святыня, не любуются ею как пейзажем и не оценивают ее у соседнего перекупщика, но смотрят, подходит ли она для такого-то дерева. Когда заходят покупать воротничок к рубашке, то как бы ни была красива окраска и низка цена, никто не возьмет слишком большой или маленький номер. Когда же людей сводят для супружества, то исследуют все, кроме того, для чего по существу их сводят. Узнают, каково приданое невесты, и много ли у нее серебряных ложек, сколько получает жених, и есть ли шансы на увеличение оклада, любит ли он играть в бридж или нет, умеет ли она готовить паштет с печенкой, знают ли они иностранные языки и прочее. Узнав, ведут не в контору, не в благотворительные учреждения, не на экзамен филологии, а к широкому уютному ложу, стыдливо потупив глаза, и потом очень удивляются статистике несчастных браков. О, лицемеры, вселенские матримониалы, волочащие земную радость по захватанным папкам нотариуса, маклера пломбированных товаров, и вы, пришептывающие при сделках возвышенные словечки, патеры, пасторы, попы и раввины, какой притон не покраснеет от вашего присутствия! Учитель познакомил нас в Севре с читой Нольво. Оба были энтомологами, то есть предпочитали всему на свете обследование гусениц. Помимо этого, они были молоды, неуродливы, милы, жили в уютной квартире, где среди стеклянных банок с червями стояли фарфоровые статуэтки и вазы с цветами, словом, имели всю видимость людей счастливых. Мы часто встречались с Нольво, и по какой-то особенной горечи мелких словечек, почти неуловимых движений, заметили, что не все обстоит благополучно в этом очаровательном домике. Действительно, вскоре Нольво муж сделал учителю соответствующее признание. Оказалось, что супруги друг друга нежно любят и чувствуют взаимную близость, сидя по целым дням над распоротыми червями или вечером для отдыха, читая трогательные элегии «Контес де Нуай». «Наши души созданы одна для другой», — сказал Нольвон, — «но...» И далее он смутно коснулся того, о чем современные моралисты и ханжи разрешают говорить лишь в кабинете психиатра и на судебном процессе, о роковой дисгармонии их тел. Это убивает радость, это превращает страсть в оброк, выполняемый двумя каторжниками. Учитель познакомил бедного ученого с мадемуазель Виль, которая к этому времени совершенно износила своего аргентинца, а нам предложил чаще встречаться с госпожой Нольво. Очевидно, страдания супругов были длительны и чрезмерны, ибо дело пошло быстрым темпом. Через две недели, возвращаясь из Парижа после свиданий с Виль, Нольво не мог уже скрыть улыбки полного удовлетворения. Госпожа Нольво, как это ни покажется странно, остановила свой выбор на Айше и тоже, судя по рассказам нашего наивного брата, не жалела об этом. Казалось, должно было наступить совершенное счастье, но супруги, вместо того, чтобы в свободное от мадемуазель Виль и Айши время продолжать рассматривать гусениц и читать стихи, предались раздумьям о любви духовной и недуховной. Засим Нольво, он повез Виль коллекцию особенно интересных червей, найденных им в различных породах сыров, требуя, чтобы она разделила с ним все его восторги перед желудками этих существ, после чего был своей любовницей изгнан решительно и навсегда. Нольво она решила читать Айше сонеты о любви греческих нимф, и когда тот, убаюканный ее голосом, уснул, начала громко рыдать. «Ты не понимаешь духовной красоты!» Все это протекало более или менее на наших глазах, так как ни господин Нольво, ни Айша скрытностью не отличались.